Туз кубков. Анализируем карту. Пример. Первое, что я замечаю на этой карте – кубок, из которого льется прозрачная вода. Кубок протягивает рука из облака, а в небе парит белый голубь. Сразу приходит в голову ассоциация. Это дар, шанс испить из некоего источника. Символика. Символ. Кубок. Значение. Это потир, чаша для причастия. Символ. Голубь. Значение. Святой Дух. Символ. Гостья в клюве голубя. Значение. Евхаристический хлеб. Элемент причастия. Символ. Струи, изливающиеся из кубка. Значение. Божественная энергия. Благодать. Символ. Лилии на воде. Значение. Символ духовности и чистоты. Символ. Рука из облака. Значение. Символ присутствия высших сил. Шанс. Символ. Капли росы. Значение. Благодать. Ключевые слова. Полнота ощущений. Море эмоций. Душевный подъем. Вдохновение. Удовольствие. Праздник. Гадательное значение. Уэйд связывает эту карту с причастием, соединением с Богом, источником. Но туз, как мы знаем, всего лишь потенциал, в данном случае духовный. Большинство людей не умеют управлять духовными энергиями, поэтому, как правило, карта проявляется на более низком, душевном уровне, в виде эмоций. Чаще всего это эмоции положительные. Они могут быть вызваны как естественными причинами, так и искусственно, например, алкоголем. В позитиве – прямое положение. Эмоциональный подъем, море чувств, вдохновение, удовольствие, воодушевление, праздник, застолье. В негативе – перевернутое положение. Эйфория на пустом месте, алкогольное опьянение, эмоциональное истощение, опустошенность, творческий кризис. Туз кубков в тематических раскладах. Отношения. Готовность к отношениям. Всепоглощающая любовь. Экстаз. Глубокая привязанность. В негативе. Эмоциональная зависимость. Неверность. Угасание чувств. Работа и финансы. Работа по душе. Многообещающий проект. Моральное и материальное удовлетворение. В негативе. Истощение ресурсов. Убытки. Пустые траты. Здоровье. Подъем сил. В негативе – похмельный синдром, дефицит энергии. Личность. Эмоциональность, открытость жизни, позитивный настрой. В негативе – эмоциональные перепады.